В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван-царевич. У него было три сестры. Одна Марья-царевна, другая Ольга-царевна, третья Анна-царевна. Отец и мать у них померли. Умирая, они сыну наказывали: кто первый за троих сестер станет свататься, за того и отдавай, при себе не держи долго. Царевич похоронил родителей и с горя пошел с сестрами в зеленый сад погулять. Вдруг находит на небо тучи черная, встает гроза страшная. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит Иван-царевич. Только пришли во дворец, как грянул гром, раздвоился потолок и влетел к ним в горницу ясен сокол. Ударился сокол об пол, сделался добрым молодцем и говорит: «Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я ходил гостем, а теперь пришел сватом. Хочу у тебя сестрицу Марью-царевну посватать. Коли люб ты сестрицы, я ее не унимаю, пусть с Богом идет». Марья-царевна согласилась. Сокол женился и унес ее в свое царство. Дни идут за днями, часы бегут за часами, целого года как не бывало. Пошел Иван-царевич с двумя сестрами в зеленый сад погулять. Опять встает туча с вихрем, с молнией. «Пойдемте, сестрицы, домой», — говорит царевич. Только пришли во дворец, как ударил гром, распалась крыша, раздвоился потолок, и влетел орел. Ударился об пол и сделался добрым молодцем. «Здравствуй, Иван-царевич! Прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом». И посватал Ольгу-царевну. Отвечает Иван-царевич: «Если ты люб Ольге-царевне, то пусть за тебя идет, я с нее воли не снимаю». Ольга-царевна согласилась и вышла за орла замуж. Орел подхватил ее и унес в свое царство. Прошел еще один год, говорит Иван-царевич своей младшей сестрице: «Пойдем во зеленом саду погуляем». Погуляли немножко. Опять встает туча с вихрем, с молнией. «Вернемся, сестрица, домой». Вернулись домой. Не успели сесть, как ударил гром, раздвоился потолок, и влетел ворон. Ударился ворон об пол и сделался добрым молодцем. Прежние были хороши собой, а этот... еще лучше. «Ну, Иван-царевич, прежде я гостем ходил, а теперь пришел сватом. Отдай за меня Анну-царевну». «Я с сестрицы воли не снимаю. Коли ты полюбился ей, пусть идет за тебя». Вышла за ворона Анна-царевна, и унес он ее в свое государство. Остался Иван-царевич один. Целый год жил без сестер, и сделалось ему скучно. «Пойду, — говорит, — искать сестриц». Собрался в дорогу, шел-шел и видит: лежит в поле рать, сила побитая. Спрашивает Иван-царевич: «Коли есть тут жив человек, отзовися, кто побил это войско великое?» Отозвался ему жив человек: «Все это войско великое побила Марья Моревна, прекрасная королевна». Пустился Иван-царевич дальше. Наезжал на шатры белые, выходила к нему навстречу Марья Моревна, прекрасная королевна. «Здравствуй, царевич! Куда тебя Бог несет? По воле аль по неволе?» Отвечал ей Иван-царевич: «Добрые молодцы по неволе не ездят. Ну, коли дело не к спеху, погости у меня в шатрах». Иван-царевич тому и рад. Две ночи в шатрах ночевал, полюбился Марье Моревне и женился на ней. Марья Моревна, прекрасная королевна, взяла его с собой в свое государство. Пожили они вместе сколько-то времени, и вздумалась королевне на войну собираться. Покидает она на Ивана-царевича все хозяйство и приказывает: «Везде ходи, за всем присматривай, только в этот чулан не моги заглядывать». Он не вытерпел. Как только Марья Моревна уехала, тотчас бросился в чулан, отворил дверь, глянул. А там висит Кощей Бессмертный, на 12 цепях прикован. Просит Кощей у Ивана-царевича: «Жалься надо мной, дай мне напиться. 10 лет я здесь мучаюсь, не ел, не пил, совсем в горле пересохло». Иван-царевич подал ему целое ведро воды. Он выпил и еще запросил: «Мне одним ведром не залить жажды, дай еще!» Царевич подал другое ведро. Кощей выпил и запросил третье. А как выпил третье ведро, взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все 12 порвал. «Спасибо, Иван-царевич!» — сказал Кощей Бессмертный. «Теперь тебе никогда не видать Марьи Моревны, как ушей своих!» И страшным вихрем вылетел в окно, нагнал на дороге Марью Моревну, прекрасную королевну, подхватил ее и унес к себе. А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь дорогу. «Что не будет, а разыщу Марью Моревну». Идет день, идет другой. На рассвете третьего видит чудесный дворец, а у дворца дуб стоит. На дубу ясен сокол сидит. Слетел сокол с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Ах, Шурин мой любезный, как тебя Господь милует!» Выбежала Марья-царевна, встрела Ивана-царевича радостно, стала про его здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Погостил у них царевич 3 дня и говорит: «Не могу я у вас гостить долго, я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну». «Трудно тебе сыскать ее», — отвечает сокол. «Оставь здесь на всякий случай свою серебряную ложку. Будем на нее смотреть, про тебя вспоминать». Иван-царевич оставил у сокола свою серебряную ложку и пошел в дорогу. Шел он день, шел другой. На рассвете третьего видит дворец, еще лучше первого. Возле дворца дуб стоит, на дубу орел сидит. Слетел орел с дерева, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Вставай, Ольга-царевна, милый наш братец идет!» Ольга-царевна тотчас прибежала навстречу, стала его целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них 3 денька и говорит: «Дольше гостить мне некогда. Я иду искать жену мою, Марью Моревну, прекрасную королевну». Отвечает орел: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь у нас серебряную вилку. Будем на нее смотреть, тебя вспоминать». Он оставил серебряную вилку и пошел в дорогу. День шел, другой шел, на рассвете третьего видит дворец, лучше первых 2. Возле дворца дуб стоит, на дубу ворон сидит. Слетел ворон с дуба, ударился оземь, обернулся добрым молодцем и закричал: «Анна, царевна, поскорей выходи, наш братец идет!» Выбежала Анна-царевна, встрела его радостно, стала целовать, обнимать, про здоровье расспрашивать, про свое житье-бытье рассказывать. Иван-царевич погостил у них 3 денька и говорит: «Прощайте, пойду жену искать, Марью Моревну, прекрасную королевну». Отвечает ворон: «Трудно тебе сыскать ее. Оставь-ка у нас серебряную табакерку, будем на нее смотреть, тебя вспоминать». Царевич отдал ему серебряную табакерку, попрощался и пошел в дорогу. День шел, другой шел, а на третий добрался до Марьи Моревны. Увидала она своего милого, бросилась к нему на шею, залилась слезами и промолвила: «Ах, Иван-царевич, зачем ты меня не послушался, посмотрел в чулан и выпустил Кощея Бессмертного?» «Прости, Марья Моревна, не поминай старого. Лучше поедем со мной, пока не видать Кощея Бессмертного, авось не догонит». Собрались и уехали. А Кощей на охоте был. К вечеру он домой ворочается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» Отвечает конь: «Иван-царевич приходил, Марью Моревну увез». «А можно ли их догнать?» «Можно пшеницы насеять, дождаться, пока она вырастет, сжать ее, смолотить, в муку обратить, 5 печей хлеба наготовить, тот хлеб поесть, да тогда вдогонь ехать, и то поспеем». Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича. «Ну, — говорит, — первый раз тебя прощаю за твою доброту, что водой меня напоил, и в другой раз прощу. А в третий раз берегись, на куски изрублю». Отнял у него Марью Моревну и увез. Иван-царевич сел на камень и заплакал. Поплакал, поплакал и опять воротился назад за Марьей Моревною. Кощея Бессмертного дома не случилось. «Поедем, Марья Моревна». «Ах, Иван-царевич, он нас догонит». «Пускай догонит, мы хоть часок-другой проведем вместе». Собрались и уехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» «Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял». «А можно ли их догнать?» «Можно ячменю насеять, подождать, пока он вырастет, сжать, смолотить, пиво наварить, допьяно напиться, до отвала выспаться, да тогда вдогонь поехать, и то поспеем». Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича. «Ведь я же говорил, что тебе не видать Марьи Моревны, как ушей своих». Отнял ее и увез к себе. Оставался Иван-царевич один, поплакал, поплакал и опять воротился за Марьей Моревную. На ту пору Кощей дома не случился. «Поедем, Марья Моревна». «Ах, Иван-царевич, ведь он догонит, тебя в куски изрубит». «Пускай изрубит, я без тебя жить не могу». Собрались и поехали. Кощей Бессмертный домой возвращается, под ним добрый конь спотыкается. «Что ты спотыкаешься? А ли чуешь какую невзгоду?» «Иван-царевич приходил, Марью Моревну с собой взял». Кощей поскакал, догнал Ивана-царевича, изрубил его в мелкие куски и поклал в смоленую бочку. Взял эту бочку, скрепил железными обручами и бросил в синее море, а Марью Моревну к себе увез. В то самое время у зятьев Ивана-царевича серебро почернело. «Ах, — говорят они, — видно, беда приключилась». Орел бросился на синее море, схватил и вытащил бочку на берег. Сокол полетел за живою водою, а ворон за мертвую. Слетелись все трое в одно место, разбили бочку, вынули куски Ивана-царевича, перемыли и склали как надобно. Ворон брызнул мертвою водою, Тело срослось, съединилось. Сокол брызнул живою водою. Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит: «Ах, как я долго спал!» «Еще бы дольше проспал, если бы не мы», — отвечали зятья. «Пойдем теперь к нам в гости». «Нет, братцы, я пойду искать Марью Моревну». Приходит к ней и говорит: «Разузнай у Кощея Бессмертного, где он достал себе такого доброго коня». Вот Марья Моревна улучила добрую минуту и стала Кощея выспрашивать. Кощей сказал: «За 39 земель в 30-м царстве за огненной рекою живет Баба-Яга. У ней есть такая кобылица, на которой она каждый день вокруг света облетает. Много у нее и других славных кобылиц. Я у ней 3 дня пастухом был, ни одной кобылицы не упустил, и зато Баба-Яга дала мне одного жеребеночка». «Как же ты через огненную реку переправился?» «А у меня есть такой платок. Как махну в правую сторону 3 раза, сделается высокий-высокий мост, и огонь его не достанет». Марья Моревна выслушала, пересказала все Ивану-царевичу и платок унесла, да ему отдала. Иван-царевич переправился через огненную реку и пошел к Бабе-Яге. Долго шел он, не пивши, не евши. Попалась ему навстречу заморская птица с малыми детками. Иван-царевич говорит: «Съем-ка я одного цыпленочка». «Не ешь, Иван-царевич», — просит заморская птица, — «в некоторое время я пригожусь тебе». Пошел он дальше, видит в лесу улей пчел. «Возьму-ка я, — говорит, — сколько-нибудь метку». Пчелиная матка отзывается: «Не тронь моего меду, Иван-царевич, в некоторое время я тебе пригожусь». Он не тронул и пошел дальше. Попадает ему навстречу львица со львенком. «Съем я хоть этого львенка, есть так хочется, а что ж настало?» «Не тронь, Иван-царевич, — просит львица, — в некоторое время я тебе пригожусь». «Хорошо, пусть будет по-твоему». Побрел голодный, шел-шел, стоит дом Бабы-Яги. Кругом дома 12 шестов. На 11 шестах по человечьей голове только один не занятый. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, Иван-царевич! По что пришел? По своей доброй воле, аль по нужде?» «Пришел заслужить у тебя богатырского коня». «Изволь, царевич, у меня ведь не год служить, а всего-то 3 дня. Если упасешь моих кобылиц, дам тебе богатырского коня, а если нет, то не гневайся, торчать в твоей голове на 1-м шесте». Иван-царевич согласился. Баба-Яга его накормила, напоила и велела за дело приниматься. Только что выгнал он кобылиц в поле, кобылицы задрали хвосты, и все врознь по лугам разбежались. Не успел царевич глазами вскинуть, как они совсем пропали. Тут он заплакал, запечалился, сел на камень и заснул. Солнышко уже на закате, прилетела заморская птица и будит его: «Вставай, Иван-царевич, кобылица теперь дома». Царевич встал, воротился домой, а Баба-Яга и шумит, и кричит на своих кобылиц: «Зачем вы домой воротились?» «Как же нам было не воротиться? Налетели птицы со всего света, чуть нам глаза не выклевали». «Ну, вы завтра по лугам не бегайте, а рассыпьтесь по дремучим лесам!» Переспал ночь Иван-царевич. Наутро Баба-Яга ему говорит: «Смотри, царевич, если не упасешь кобылиц, Если хоть одну потеряешь, быть твоей буйной головушке на шесте. Погнал он кобылиц в поле. Они тотчас задрали хвосты и разбежались по дремучим лесам. Опять сел царевич на камень, плакал-плакал, да и уснул. Солнышко село за лес, прибежала львица. «Вставай, Иван-царевич, кобылицы все собраны!» Иван-царевич встал и пошел домой. Баба-яга пуще прежнего и шумит, и кричит на своих кобылиц. «Зачем домой воротились?» «Как же нам было не воротиться? Набежали лютые звери со всего света, чуть нас совсем не разорвали!» «Ну, вы завтра забегите в Синее море!» Опять переспал ночь Иван-царевич, наутро посылает его баба-яга кобылиц пасти. «Если не упасешь, быть твоей буйной головушке на шесте!» Он погнал кобылиц в поле, они тотчас задрали хвосты, скрылись с глаз и забежали в Синее море. Стоят в воде по шею. Иван-царевич сел на камень, заплакал и уснул. Солнышко за лес село, прилетела пчелка и говорит: «Вставай, царевич, кобылицы все собраны. Да как воротишься домой, бабе-яге на глаза не показывайся. Пойди в конюшню и спрячься за яслями. Там есть паршивый жеребенок, в навозе валяется. Ты украдь его и в глухую полночь уходи из дому». Иван-царевич встал, пробрался в конюшню и улегся за яслями. Баба-яга и шумит, и кричит на своих кобылиц. «Зачем воротились?» «Как же нам было не воротиться? Налетело пчел, видимо-невидимо, со всего света, и давай нас со всех сторон жалить до крови!» Баба-яга заснула, а в самую полночь Иван-царевич украл у нее паршивого жеребенка, оседлал его, сел и поскакал к огненной реке. Доехал до той реки, махнул три раза платком в правую сторону, и вдруг, откуда ни взялся, повис через реку высокий славный мост. Царевич переехал по мосту, махнул платком на левую сторону только два раза, остался через реку мост тоненький-тоненький. Поутру пробудилась баба-яга. Паршивого жеребенка видом не видать. Бросилась в погоню, во весь дух на железной ступе скачет, пестом погоняет, помелом след заметает. Прискакала к огненной реке, взглянула и думает: «Хорош мост!» Поехала по мосту, только добралась до середины, мост обломился, и баба-яга чубурах в реку. Тут ей и лютая смерть приключилась. Иван-царевич откормил жеребенка в зеленых лугах. Стал из него чудный конь. Приезжает царевич к Марье Моревне. Она выбежала, бросилась к нему на шею. «Как тебя Бог воскресил?» «Так и так, — говорит. Поедем со мной». «Боюсь, Иван-царевич, если Кощей догонит, быть тебе опять изрублену». «Нет, не догонит. Теперь у меня славный богатырский конь, словно птица летит». Сели они на коня и поехали. Кощей бессмертный домой ворочается. Под ним конь спотыкается. «Что ты, несытая кляча, спотыкаешься? Али чуешь какую невзгоду?» Иван-царевич приезжал, Марью Моревну увез. «А можно ли их догнать?» «Бог знает. Теперь у Ивана-царевича конь богатырский лучше меня». «Нет, не утерплю, — говорит Кощей бессмертный, — поеду в погоню». «Долго ли, коротко ли?» Нагнал он Ивана-царевича, соскочил на земь и хотел было сечь его острой саблею. В те поры конь Ивана-царевича ударился всего маху копытом Кощея Бессмертного и размозжил ему голову, а царевич доконал его палицей. После того наклал царевич груду дров, развел огонь, спалил Кощея Бессмертного на костре и самый пепел его пустил по ветру. Марья Моревна села на Кощеева коня, а Иван-царевич на своего, и поехали они в гости, сперва к ворону, потом к орлу, а там и к соколу. Куда они приедут, всюду встречают их с радостью. «Ах, Иван-царевич, а уж мы не чаяли тебя видеть! Ну да недаром же ты хлопотал, такой красавицы, как Марья Моревна, во всем свете поискать, другой не найти!» Погостили они, попировали и поехали в свое царство. Приехали и стали себе жить-поживать, добра наживать, да медок попивать.